Змея слишком опасна, чтобы ее тащить в школу, поэтому просто сжег ее на месте, или точнее попытался. Оказалось, что эта тварь не только очень сильна, но еще и защищена от магии. Попытавшись разрезать ее на куски, у меня тоже ничего не вышло. Защищена она была не от огня, а вообще от любой магии, направленной на нее. Испробовав еще с десяток разной магии и получив такой же результат, на мгновение задумался. Я ведь уже встречал нечто похожее. Тот самый дневник, который я забрал у рыжей девчонки, которую с таким упорством сулят мне в жены. Он тоже сопротивлялся любой магии. Удалось уничтожить его лишь повышением до огромных температур, чего мне в тот момент удалось с трудом. Слишком много сил понадобилось, чтобы повысить температуру до такой степени, для какой-то тетрадки. Но сейчас я намного сильнее и смогу это сделать без проблем, если природа защиты такая же. Интересно, что это за способ такой, так сильно защитить не только какую-то книжку, но и живое существо, и с какой целью. В этот раз мне понадобилось намного меньше времени, чтобы достигнуть нужной температуры. Я влил просто прорву энергии, и менее чем за минуту, с тем же жутким воплем, змея рассыпалась в прах, который я также развеял по ветру, рассеивая и жар, который был настолько силен, что на земле осталось выжженное пятно диаметром в пару метров. «Как ты посмел? Я лорд Вол!» — послышался тихий крик писка из люльки, о котором я на некоторое время забыл. Хорошо, что эта падаль сама не может передвигаться и полностью была зависима от Крауча и его домовика. К слову, тот самый домовик, которого я видел во время чемпионата мира. Так, слишком много времени потрачено на все это, а меня наверняка ищут. Можно было бы связаться через зеркало, но я был занят, а сейчас легче просто перенестись к замку. Жаль, порт-ключ не двухсторонний. Ну это понятно, зачем делать его с возможностью сразу вернуться обратно. Уничтожив еще одно тело, не став слушать вопли Риддла, подхватил Крауча и перенесся к воротам школы, раскрыв которые, двинулся к стадиону. Благо, он находился близко. Почему уничтожил Риддла? Так, а что с ним делать? В голову к этой твари лезть, себе дороже, неизвестно, что это такое вообще. А больше ничего от него не добьешься. Можно было сдать в Аврорат, но видя, как там сбегают преступники, и предполагая, что там есть те, кто сочувствует взглядом этого волшебного нациста, легче просто от него избавиться. Узнать бы только, как он до сих пор жив. Уверен, сам бы он мне ничего не рассказал, и не факт, что сыворотка правды на него сработала бы. Уверен, Редбл сможет легко сбросить империя или любое другое ментальное заклинание. С этими мыслями я добрался до трибун, среди которых до сих пор стоял кипиш, и все бегали, как взад ужаленные. Увидев меня целым и невредимым, они тут же кинулись ко мне, и перебивая друг друга, закидали меня уймой вопросов. То, что их вопросы звучали аналогично предыдущим и просто дублировались, никого, конечно же, не смущало. «Почему вы молчите, мистер Поттер?» — спросила меня профессор МакГонагалл, когда гул голосов несколько поутих. «А вы мне даете сказать хоть слово?» — спросил я у них, оглядывая это сборище умных взрослых взглядом. «Аля, вы все говно. По-моему, вы и без меня прекрасно справляетесь». Найдя взглядом Флёр и убедившись, что у нее все в порядке, кивнув на ее немой вопрос, все ли у меня в порядке, вернул внимание к толпе, которая ждала от меня ответов. «Эй, посмотрите, это Барти Крауч-младший. Разве он не лишился магии и умер в Азкабане?» — спросил один из авроров, что постоянно следовал за Фаджим, который был одним из тех, кто требовал ответить на мои вопросы. «Именно он, опять сбежавший пожиратель смерти, которого тут быть по идее не должно. Тот аврор, что кинул в меня портал, его и вытащил из Азкабана. Какой-то проходной двор, а не самая защищенная тюрьма. Может, преступников в детский сад отдать? Уровень защиты всяко такой же будет. Будьте добры ответить на вопросы, мистер Поттер. Азкабан оставим на потом, а ваше мнение будет учтено». Мадам Боунс тоже была тут. Неизвестно, прибыла она ранее, чтобы посмотреть на турнир, или прибыла после того, как меня перенесло порт-ключом. Все просто. Меня перенесло на какое-то кладбище. Крауч велел своему домовику напасть на меня, так как сам не владел магией, видимо рассчитывал на помощь Аврора, который должен был прибыть вместе со мной. Обезвредив всех и избавившись от какой-то змеи непомерных размеров и какой-то дряни, называющей себя Волдемортом, вернулся обратно. «Вы сказали змея, мистер Поттер, и что-то называющее себя Волдемортом?» — переспросил Дамблдор, который, естественно, тоже был тут. Хотя и обеспокоен он не выглядел, в отличие от других. Да, директор, это была змея и очень прочная, к слову. Ну и какое-то подобие ребенка, только красного, будто его свежевали, отвратная рожа и противный писклявый голос, срывающийся на шипение. Впрочем, от него избавиться было намного легче, чем от змей. Как мне кажется, он сам разваливался на куски и долго не прожил бы. Вы поняли, что говорила змея и то существо? Снова странный вопрос от директора. Нет, с чего это? Никогда не общался со змеями. Не успел я договорить, как в наш разговор вклинился Фадж, у которого было такое лицо, будто он сейчас лопнет от негодования. Сами знаете, кто не мог вернуться, это нелепо. На повышенных тонах воскликнул он, тряся кулаком. Если вы имеете в виду Вальдемарта, то никто о его возвращении и не говорил. Министр, вы как-то странно реагируете. Вернулся только Крауч-младший, который должен быть в Азкабане. Вот его и допросите, заодно вместе с той падалью, что затесалось в рядах Авроров. Он ведь не сбежал, а то у вас преступники становятся благородными членами общества, Авроры вытаскивают преступников из тюрьмы. Потом что, заместитель министра окажется чистокровной нацисткой, есть куда ниже падать, так как я все рассказал, да и рассказывать, по сути, было немного, то освободился я быстро. После того, как меня осмотрела мадам Помфри, выдавшая свое заключение о моем отличном состоянии, наконец, смог нормально увидеться с Флёр, которая тоже смогла вырваться из рук поздравлявших ее семьи и прочих доброжелателей. Впрочем, праздничного ужина в ее честь она не избежала, и нормально поговорить мы смогли, только уединившись в выручай комнате. Ну и как тебе быть победительницей турнира? Столько поклонников. Ой, да иди ты. Поклонников еще не хватало. Ничем не лучше, чем раньше, но сейчас хотя бы меня восхваляют за дело, а не за вейловское наследие. Проворчала она на мою подколку. Сам-то как, было что-то, чего ты не рассказал ранее. В принципе, все рассказал, как есть, не было смысла что-то скрывать. Да и Краучу я память не правил. Ты же знаешь, не люблю я это дело, и не очень силен в работе с чужими воспоминаниями. По крайней мере так, чтобы этого не было заметно. Одно дело, минуту стереть из памяти и никто не заметит, другое дело, такой кусок вырезать и что-то на его место вставить. Если хочешь, могу показать, как все было. Предложил ей взглянуть на мои воспоминания самой. Нет, мне хватает и слов, наверняка там есть что-то неприятное, фу, знаю я тебя, от домовика пришлось избавиться, знаешь же, их сложно задержать не вредя, змею и того уродца просто сжег, самый лучший способ не оставлять следов, ничего такого, но вообще да, приятного мало, мне это самому не нравится, но ради хорошей жизни в будущем, иногда приходится делать неприятные вещи сейчас. Хватит об этом. Не хочу слушать о всякой ерунде в такой момент. Сегодня у меня особенный день и я хочу получить от тебя больше, чем просто поцелуи. Погоди ты, о том самом. Перебила она меня, садясь мне на колени. Я взрослая девочка, мне уже 18. Я вижу, как ты на меня смотришь и мое желание ничуть не меньше. В этот раз ты уже не отвертишься. Прошептала она мне на ухо, касаясь его губами. Как будто я собирался. Спать в выручай комнате приятно и удобно. Жаль только, не годится это место для постоянного пребывания в нем. Не потому что, комната меняется или имеет в этом плане какие-то ограничения. Просто отсутствие ученика всегда могли заметить и потом пришлось бы объяснять, где был и почему не находился в своей спальне после комендантского часа. И если в моем случае это было редкостью, и меня вообще в этом плане не трогали. Я, если было нужно, оставался тут ночевать нередко, а вот с Флёр было сложнее. Мадам Максим была в этом плане строга и всегда проверяла наличие своих учеников на своем месте. Этот раз мы решили проигнорировать этот момент. Учебный год был закончен, экзамены сдавать было не нужно, а через недельку примерно, все разъедутся по домам. Даже если девушку хватится, ничего страшного не произойдет. Фактически, она уже не студентка, так как закончила школу, а диплом со всеми отлично получит чуть позже. И правда, вопросов к нам не было никаких, а вот вечером, меня вызвали к директору, где меня ждала Амелия Боунс. Рассевшись по местам, она обратилась ко мне. Мы допросили Крауча-младшего и ваши слова подтвердились. Однако он не видел всей картины после того, как вы лишили его сознания. Хотелось бы узнать поподробнее, что происходило позже. То, что мы узнали, видится нам слишком невероятным и настораживающим. Рассказав, как все было, я все равно не избежал уточняющих вопросов. Итак, вы уничтожили домовика, стоило ли это делать так кардинально? Удержать его не получится, он бы нападал на меня снова и снова, пока не потратил бы всю энергию или не получил то, что планировал сделать. У меня не было времени и желания с этим разбираться. Знал бы я, что под капюшоном прятался Сквиб, возможно, события пошли по-другому, но знать наперед я не мог и действовал по обстоятельствам. Она, на мой недоуменный взгляд, она дополнила. Домовик, она, Винки-домовушка, прислуживала дому Краучи. Ладно, это не важно. Дальше вы, опять же без палочки, смогли подтянуть к себе взрослого человека, судя по косвенным признакам, покопаться в его мозгах, а потом лишить сознания. Все это выглядит слишком невероятно, и это вызвало у нас вполне естественные вопросы о его вменяемости. Учитывая, что он рассказал, что хотел воскресить своего хозяина из гомункула, который был с ним в тот момент. Пока вроде все верно, в чем проблема-то? Недоуменно глянул на нее, задавая вопрос. Хотя бы то, как вы все это смогли сделать без палочки, что является невозможным для вашего возраста и доступно лишь величайшим волшебникам. Ой, ну что за чушь, начитались сказок и поверили в эти нелепые слухи. Дети с малого возраста не пользуются палочками и уж точно великими волшебниками не являются. Это просто случайное волшебство, дети это не контролируют. Это знает любой волшебник. Свое первое волшебство дети исполняют пусть и случайно, но без палочки. Если они сделали это случайно, то, что мешает им сделать это не случайно. Более того, они это наверняка делают и после. Помнится, у меня было довольно много случаев такого волшебства. Ну не конкретно у меня, а у этого тела в прошлом. И пусть я не имею его памяти, подсмотренные воспоминания Дурсли ясно дали понять, как часто парень использовал магию, пусть и непонятно, осознанно или нет. Учитывая, что его за каждый такой момент сурово наказывали, он мог и правда все это делать не совсем осознанно. Но по факту, у него было желание или страх, и его магия реагировала соответственно. Аппарация, отращивание волос, левитация предметов и всевозможные чары типа изменения размера или цвета. И некоторое из них было моим желанием, а не случайностью. А потом вы даете юному магу палочку и говорите ему, что без нее он не маг и ничего делать не может, а потом удивляетесь, что его вера в ваши слова действительно не дает ему нормально пользоваться своей силой. Пусть так, хотя многие с вами и не согласятся, на что я лишь фыркнул в ответ, будто меня это волнует. Как быть со змеей и Волдемортом, которым теоретически являлся тот гомункул? Вы сказали, что они были уничтожены. Так и есть. Змея напала внезапно, когда я только обезвредил Крауча. Удалось ее остановить и через некоторое время получилось уничтожить. Очень крепкая тварь, к слову. Я был бы не против узнать, что это за защита такая. Ни одно обычное заклинание, что я узнал в библиотеке, на нее не действовало. Пришлось сжечь ее дотла, что было достаточно затратно. Но ведь инсиндия проходит в школе, разве нет? Оно тоже не подействовало. Пришлось использовать силой без заклинаний, пока температура не стала достаточно высокой, чтобы спалить змею. И змея просто сгорела, ничего странного не было, вмешался Дамблдор в разговор. Странно, что до этого сидел молча и лишь внимательно следил за беседой. Страннее того, что имело такую защиту от магии. Ну, в конце послышался странный вопль, явно не змеиный. Тоже странно, но возможно это гомункул так вопил. Он вообще был не очень-то адекватен. Если вы не пользовались заклинанием, то как смогли сжечь змею? Как это без заклинания? Новый вопрос от Боунс. Магия – это не только заклинание. Дети заклинания тоже не знаю, и это не мешает пользоваться магией. Зажгя огненный шар в руках, я продемонстрировал ей свои слова. Без палочки и заклинаний, тем не менее, магия все еще существует, если себя не ограничивать глупыми догмами и не слушать тех, кто ничего в этом не понимает. Мы живем в реальности, которая не меняется от того, что в нее кто-то не верит или хочет жить в иллюзиях. Ладно, а что с гомункулом? Он что-то сказал, почему было нельзя его обезвредить, как и Крауча? Он бы все равно долго не протянул. Еще и неадекватен к тому же, лезть к нему в голову или как-то допрашивать, было бы опасно. И вообще непонятно, что эта дрянь из себя представляла, первый раз такую видел, поэтому и поспешил его уничтожить. Вдруг он заразный, к тому же, зная, как у вас отпускают преступников, и черте, что творится в самом министерстве, этот вариант, если это был действительно Волдемарт, я отмел сразу. Этак, найдется еще какой-нибудь предприимчивый человек типа Далиша, и сможет вернуть Риддла, если это возможно. Риск того не стоит. Опять же, как я и сказал, я о такой магии не слышал и постарался избавиться от опасности сразу же, как смог. На этом, в принципе, разговор был закончен, и загруженная Амелия Боунс ушла через камин, обратно в министерство. К счастью, останавливать меня, чтобы опять вести пустые разговоры, директор не посчитал нужным. Каким бы странным и придурковатым он не был, он все еще достаточно могущественный волшебник, наделенный немалой властью. Это не создаст мне как таковых проблем, но если напряжение между нами достигнет определенного значения, мне просто придется свалить отсюда. А мне хотелось бы все же закончить пятый курс. Просто, чтобы иметь официальный документ, что я не какой-то неуч, не закончивший школу. Остальные два курса пусть и важны, но по факту не обязательны. Однако, если бы кто-то хотел получить хорошую работу, не имея серьезных связей, это было бы обязательным атрибутом. О, ну еще нужно быть чистокровным. Насколько я знаю, никто, будучи нечистокровным, в магической Англии не имеет в министерстве высокого поста. Вообще-то, я не очень понимаю, каким образом существует это общество. Учеников, которые выпускаются каждый год, намного больше, чем рабочих мест. По сути, тут только министерство, которое является самым крупным работодателем, но не настолько, чтобы постоянно обеспечивать выпускников работой. Да, не все идут работать на кого-то. Кто-то продолжает дело своей семьи, кто-то открывает свое дело. Они тоже дают немного рабочих мест. Есть и не такие крупные места, как министерство. Например, клиника Мунга, Косой переулок, где тоже могут требоваться работники. Или какие-то мелкие поселения волшебников типа Хаксмида. Но все равно, это очень ограниченное количество рабочих мест. А куда деваются все остальные? Наверное, большинство маглорожденных доучиваются в обычных учебных заведениях и живут в обычном мире. С магией, пусть это официально и запрещено, они смогли бы неплохо устроиться. В конце концов, кто сможет отследить колдующего взрослого человека в огромном мегаполисе? Вроде какие-то способы используются, но каждый конфудус или заклинание уборки никто отслеживать точно не будет. По факту, обученный маг, даже с таким кастрированным образованием, которое дают в школе, может спокойно жить не работая. Маргиналы из лютого переулка, где обитает всякая шваль, с этим, наверное, не согласятся. Но дураков везде хватает. С такими мыслями, я отправился в выручай комнату, ведь сегодня был последний день, когда гости были в Хогвартсе. Мы скоро увидимся, но до этого пройдет немало дней. Может, небольшая разлука положительно влияет на отношения, но у нас в этом плане все нормально. Всегда есть не только о чем поговорить, но и совместные тренировки. Скучно нам точно не бывает. К тому же, летом, будет несколько дел, которые нужно будет провернуть, и пара идей, которые я начну осуществлять. Думаю, девушке будет интересно, если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть на это. Каникулы начались с того, что, вернувшись домой, открыл его для Флёр. Обещал же, почему нет? Как я и говорил ранее, этот дом был тем местом, о котором никто не должен был знать, как бы я кому-либо не доверял. Только так можно было обеспечить настоящую защиту на то время, пока я не был достаточно силен, чтобы можно было ослабить бдительность в этом плане. Как я как-то сказал Флёр, в нем было абсолютно пусто и ничего интересного в нем не было. Единственное место – это мастерская, в которой я частенько проводил время, если не спал. Этим летом я буду проводить в нем еще меньше времени. Еще в прошлом мире я был привязан к своей стране, очень редко выбираясь за ее пределы. Да что там говорить, за город-то не часто приходилось уходить, а в другую страну только по работе, и то всего пару раз, туда и обратно. Поэтому в этом мире я пообещал себе, что не буду привязан к какому-либо месту. Если, конечно, сам этого не захочу, чего пока не было. Учитывая, какой комфорт обеспечивает магия в этом мире, в принципе, любой маг, если он не идиот, мог жить где угодно. На берегу реки, в горах или глубоко в каньоне. Можно даже в переулке ближайшего питейного заведения разместиться с комфортом. Жилые палатки с чарами расширения, которые мы использовали на чемпионате, это почти дом. Еду можно выращивать в таком же месте, обеспечив его питательной почвой и нужным освещением. Вода – это вообще не проблема. Да много чего можно придумать, если не прикидываться валенком. Я же решил пойти чуть дальше. Жить в палатке мне не очень хотелось, пусть это и возможно в ней есть и минусы. Однако можно построить дом своей мечты. И вот тут затык, как же жить не только там, где он стоит, а там, где хочется. Для этого нужно сделать так, чтобы дом можно было перемещать. Тогда-то у меня возникла идея о доме, который может летать. Но оказалось, все не так-то просто. Поднять дом в воздух я могу и своими силами, если это не огромный домино, конечно. Но даже если я сделаю его максимально легким, сил для его перемещения у меня будет хватать еще не скоро. Сделать из дома порт-ключ – плохая идея. При перемещении дом не выдержит и просто развалится через некоторое время. Каким бы искусным ты ни был, порт-ключ невозможно сделать таким, чтобы объект перемещался совсем без вибраций. Если только не разработать новый тип порт-ключей, до чего я еще не скоро дойду, если вообще возьмусь за это, так как в этом нет нужды, да и не факт, что это возможно. Был вариант создать что-то типа порталов врат и перемещать дом через них, но опять же, такое еще создать нужно, пока у меня нет времени на это, да и знаний тоже нет. Что-то создать по мелочи, что я уже умел или примерно понимаю, как это работает, это одно, а что-то с нуля создавать, это уже совсем другое. Нужно много времени на все это, а я уже давно решил, что почти все свое время буду тратить именно на увеличение своего личного могущества, пока я в таком возрасте, это самый благоприятный момент. Короче, додумался до того, чтобы поставить дом на платформу, и уже она будет летать, перемещая дом и небольшую часть прилегающей территории. Вроде ничего сложно, но есть один нюанс, откуда взять на все эту энергию. То есть, чтобы не я сам перемещал дом, а платформа могла перемещаться, не используя мои резервы. Ответ прост: сделать платформу накопителем, который будет постоянно тянуть энергию. Но накопитель должен быть такого размера и емкости, чтобы перемещать нужный вес в режиме нон-стоп. И пусть накопителем может быть любой материал, даже сам дом при желании, материал очень сильно влияет на долговечность, емкость и прочие нужные для накопителя характеристики. Лучшие накопители – это, конечно, драгоценные камни. Только вот накопитель должен быть один, а не куча мелких, пусть и такого же объема в целом. В этом случае драгоценные камни не подходят, ведь в природе не встречаются такие большие камни, и даже искусственные камни невозможно получить такого размера. Может, в алхимии есть какой-то способ, но нигде в открытых источниках такого не нашел. Остается лишь один вариант – драгоценные металлы. И не потому, что они драгоценные, а потому, что они вторые по емкости материалы после драгоценных минералов. Еще ранее я интересовался этой информацией. Редких металлов много, но некоторые настолько редки, что я их даже не проверял, ибо достать хотя бы квадратный сантиметр какого-нибудь осмия или родия, это не только разориться в деньгах, но и вообще сложно найти место, где его можно купить. В итоге остановился на платине. Был вариант между ней и золотом, но в чистом виде золото мягче. Конечно, зачаровывать на неразрушимость все равно придется, но и тут есть нюансы. Само зачарование на неразрушимость работает просто. На объект наносится чар, и он приобретает стойкость к изменению, то есть к разрушению целостности оболочки. Пока чары имеют подпитку, они поддерживают это свойство. Взять тот же нож, наложить на него чары, и он не будет тупиться. Попробуешь сломать, и он будет неразрушим, пока сила воздействия не превзойдет питание чар. В итоге получается, чем тверже изначальный материал, тем меньше чары будут потреблять энергию, чтобы противодействовать разрушению. А энергия берется из окружающего нас пространства, если нет иных источников питания. Если энергии не будет хватать, предмет разрушается, все просто. И вот тут-то и проблема с золотом. Оно мягкое, и при его зачаровании будет потреблять больше энергии, чем та же платина. Имея примерно одинаковые накопительные свойства, тратится на поддержание того же зачарования прочности, оно будет меньше. Вообще, я рассчитываю использовать лишь самые необходимые чары, чтобы снизить нагрузку, и то не факт, получится ли, и если получится, можно будет добавить что-нибудь еще. Была мысль произвести эксперимент в миниатюре, но я не совсем уверен, будет ли увеличение потребления энергии линейным при увеличении масштаба проекта. Итоги очень сложно подвести, зато будет интересно. Осталось лишь добыть большое количество платины, сделать из нее фундамент для летающей платформы и проверить, хватит ли ее способности к накоплению, чтобы поддерживать нужный вес. перемещаясь при этом достаточно быстро, чтобы не умереть от старости, путешествуя до нужной точки. Именно такой план выложил Флёр, пообещав рассказать свою задумку. «Я не очень хорошо ориентируюсь в обычном мире, но разве летающие объекты не отслеживаются? Дом могут сбить в тот же момент, как он поднимется в воздух», с сомнением произнесла девушка, выслушав мой план. «Ты права, воздушное пространство охраняется, особенно границы государств, но это делается на определенной высоте. Там вообще много всяких нюансов по отслеживанию летающих объектов, но для этого пока существуют чары. С прогрессом технических средств, думаю, маги столкнутся с реальными проблемами в будущем, но пока с этим проблем нет. Ваша карета, к примеру, тоже не отслеживается, иначе вас сбили бы еще на подлете к острову. К тому же, летать можно на небольшой высоте, тогда проблем не будет и визуально в том числе, чары невидимости будут в комплекте. Вообще-то не факт, что все получится, поэтому и загадывать не буду. А откуда ты возьмешь столько платины? Сам говоришь, что она более редкая, чем золото. Даже, если бы я выбрал золото, купить столько этого металла у меня бы не хватило денег. К слову, платина, несмотря на свою редкость, стоит дешевле золота. А вот откуда все это взять? Если не купить, то придется взять у того, кто может поделиться без вреда для себя. Не хочется становиться вором, но тут без вариантов. В крайнем случае, если не получится, всегда можно вернуть все обратно. Обогатиться таким способом сложно, так как скупка такого рода материалов контролируется в обоих мирах, но для собственного пользования проблем не будет. Заработать деньги на жизнь можно и более легким способом. Честно говоря, не совсем понимаю, почему есть такие люди типа Уизли, семейку которых считают нищими. Богатыми всем, конечно, не стать, но на комфортную жизнь, как мне кажется, любой маг может заработать. Лень, глупость, непонимание, ограниченность. Пожала Флёр плечами на мое рассуждение. Много факторов ограничивают среднестатистического волшебника. Не встретила бы я тебя, была бы одной из толпы. Закончила бы школу и пошла работать к гоблинам, так как им пофигу на другие расы. Они ко всем относятся одинаково плохо. Вышла бы замуж за первого попавшегося мужчину, который смог бы сопротивляться моему обаянию и был хотя бы не уродом, потому что моей красоты хватило бы на обоих. А сейчас есть варианты. Чем ты хочешь заниматься? Не знаю, но лето проведу с тобой, а потом будет видно. Ты говорил, тебе обратно в Англию нужно, в Гринготтс. Да, надо будет забрать все свое имущество, что хранится у них в банке. Может получиться так, что могут возникнуть проблемы с нахождением на территории страны. Мало ли, попробуют арестовать счет или еще какие палки в колеса навставлять. Помнишь же, без меня, меня женили? Решат, что я обязан на ней жениться, потому что по закону должен исполнять идиотскую волю предыдущего опекуна, и пофиг, что опека была незаконной, кто там будет выяснять. Если начнутся эти кривотолки, я просто исчезну, пусть сами решают свои проблемы, которые пытаются повесить на меня. В Гринготтс получилось выбраться лишь через несколько дней. Если перемещаться туда, то будет шанс, что меня опять начнут отслеживать. До сих пор я не забываю о безопасности и приходится заметать следы, чтобы мое жилище не обнаружили. Поэтому я наметил пару мест, где можно позаимствовать платину. Никогда этим раньше не интересовался, поэтому пришлось провести расследование на эту тему. Внезапно, большое количество платины добывали именно в Африке. К несчастью, на юге материка, что очень неудобно, слишком долго добираться. И не факт, что она будет в чистом виде. Впрочем, долго ломать голову я не стал. Каждая экономически развитая страна владеет не только запасами золота, как основной валютой в своих резервах, но и другими запасами металлов. Так-то, платина много где используется, но мне нужно сразу и много, а не по чуть-чуть по сусекам собирать. Я так думаю, хранилища защищены не только техническими средствами, но и магией, ибо сверху правительство в курсе о существовании волшебников. Уверен, что стратегически важные объекты любого типа охраняются, в том числе и магией. Благо, мои способности намного выше, чем у других магов. По Европе и ближайшим ей территориям я мог перемещаться свободно, так как на каникулах я сам или вместе с Флёр путешествовали, расширяя границы изведанного. Придет время, и будет разведана вся планета, что позволит быстро перемещаться по ней. Хотя, конечно, прыгнуть на противоположную сторону Земли, еще долго не получится. Зато можно использовать порталы, но для них тоже требуется предварительное посещение места. Хотя теоретически есть возможность прыгнуть по координатам, но я не рискну такое испытывать. Как я и ожидал, хранилища были защищены магией, помимо всего прочего. Весьма неплохо, надо заметить. Наверняка поработали ребята из отдела тайн. Читал, что там работают достаточно уникальные и продвинутые волшебники. Косвенно об этом говорит тот факт, что для поступления туда требуются высшие отметки по всем дисциплинам, относящимся к прикладной магии. И не факт, что всех берут. По понятным причинам, об этом нигде не упоминается, наверняка со всех берут клятву, даже если кандидат не прошел отбор. Была у нас пара ребят из выпускников, которые грезили попасть в этот отдел, и я как-то застал разговор на эту тему. Уже потом, сам заинтересовался, но много инфы не нашел. Впрочем, не сильно и старался. В отдел тайн я точно не собираюсь идти, как минимум из-за клятв. Провозился с защитой до самого вечера, это показатель, так как прибыл после обеда. Проблема была не только в их качестве, но и в количестве и разнообразии. Я вообще не мастер по взлому и всего такого, но благодаря тому, что имею высочайший контроль, которым вряд ли кто-то владеет в этом мире, либо хорошо это скрывает, мне легче производить взломы, не пользуясь конкретными чарами, а работая напрямую с энергией. На мое счастье, Англия хранит немало этого драгоценного металла. Была мысль закончить с этим, но было несколько моментов. Во-первых, не факт, что мне этого хватит, так как я вообще не знаю, сколько его понадобится. Во-вторых, если не хватит, и придется заимствовать еще, могут возникнуть проблемы с тем, что защита может быть усилена так, что просто так туда будет не пробиться, ведь всегда есть шанс, что можно попасться. Поэтому, лучше всего нахапать платины сразу и много, а излишки пущу на что-нибудь или верну обратно. В конце концов, можно сделать другие артефакты, а страны не обеднеют. Не факт, что пропажу вообще обнародуют, если только в узком кругу. Вояж по странам Европы постарался пройти за короткое время. Наверняка пропажу обнаружат и начнутся проверки, поэтому нужно успеть все до этого момента. Блин, до чего я дошел, граблю банки. Но купить столько драгметалла невозможно, даже если бы у меня были на это деньги. Я не совсем в курсе во всем этом, но частному лицу вряд ли продадут столько ценного материала. Как вариант, можно синтезировать любое вещество с помощью алхимии, но тут проблема в затратах энергии на полноценное преобразование материи в нужный элемент. В этом всем нужно разбираться, на что уйдет много времени. Вон у Фламеля был камень, теоретически превращающий любое вещество в золото, но так как обрушение котировок золота не наблюдалось, наверняка и у него были какие-то ограничения, либо алхимик понимал, что могут возникнуть проблемы при таком резком обогащении и просто не полился. Чем проще исходное вещество, тем сложнее и затратнее преобразовывать его в более сложное вещество. В итоге, даже если я найду способ превращать гранит в платину, к примеру, на это будет уходить прорва энергии и времени на ее добычу. Я не хочу столько ждать ради, возможно, нереального проекта, который замыслил воплотить. С алхимией займусь как-нибудь потом, когда освободится время и будет нечем заняться. Провозившись с кражей, нет, кража мне не нравится, пусть будет одолжил на неопределенный срок, или еще что-нибудь, со стран не убудет, у них там и так, в карманах казнокрадов, огромные деньги оседают. В общем, сделал дело, благо на все последующие хранилища я тратил меньше времени, ибо схема ее защиты пусть и отличалась, но была примерно одинаковой, плюс-минус. А после отправился в банк к коротышкам, чтобы, наконец, забрать свои деньги. На них даже проценты не начисляются, зачем там вообще свои деньги хранить? Еще и за обслуживание сейфа платить приходится. Здравствуйте, мне бы денег снять. И предугадав вопросы, дополнил свои слова. Я Гарри Поттер и ключ у меня есть. КХМ, сейчас позову вашего менеджера по клиентам. Ожидайте. Сам он уходить никуда не стал. Думаю, у них там есть какой-то пульт управления или способ связаться магически со своими соплеменниками, так как буквально через минуту в зал явился мой старый знакомый, Грипхук. Прежде чем мы отправимся в сейф, скажите, Грипхук, ничего ли не изменилось в моих делах? Возможно, до вас дошли слухи, что старый маразматик Дамблдор пытался подложить мне свинью, в смысле подвести под брак с какой-то девчонкой из своих верующих, пока был моим опекуном. Да, мистер Поттер, до нас доходила такая информация, но никаких документов нам не предоставляли. Впрочем, это и не обязательно, мы банк, а не многофункциональный государственный аппарат. До брака, ваш счет, только ваш, и даже после него, вы можете сами решать, в какой мере предоставлять доступ вашей супруге, если иное не оговорено в договоре. В любом случае, подтверждать или исполнять никакие контракты не намерен. Поэтому, чтобы не попасть под какие-то санкции или ограничения, я заранее хочу закрыть счет и забрать все имущество из ячейки. В этом ведь нет проблемы. Закрыть счет значит, задумчиво произнес клерк, погладив подбородок, задумчиво меня разглядывая. Не бойтесь проблем в случае неисполнения контракта? Да какие проблемы? Контракт я не заключал и не подтверждал согласием. Я его собственно и не видел в глаза даже. Все проблемы ложатся на тех, кто его заключил, что меня совсем не волнует. А то, что за этим может последовать какая-то ответственность перед законом, то, насколько я знаю, как таковых, серьезных мер никто не устанавливал. Видимо, понадеялись на магию в контракте. Оказывается, многие думают, что можно вот так вот просто подписать другого человека под магическое обязательство, которое им придется исполнять, но в реальности это так не работает. Так-то да, мы это наблюдаем достаточно часто, особенно среди древних семей, заметил служащий банка, на что я, кивнув, продолжил. В любом случае, если даже начнется какое-то преследование со стороны кого-либо, я не собираюсь оставаться в этой стране. Я уже почти все свободное от учебы время, живу во Франции или путешествую по другим странам. То, что меня не будут любить в магической Англии, меня совершенно не трогает. Меня выкинули в детстве к маглам и забыли. Так же забудут и в этот раз, а если нет, это не мои проблемы. Хорошо, это ваше дело, наш банк был рад с вами сотрудничать. Однако напоминаю, что при закрытии счета и последующем вновь открытии, стоимость банковской ячейки обойдется вам в полную стоимость. Я вас понял, Грибхук, и согласен с этим. Да, забавный момент. За открытие счета требуется определенная сумма, за которую ты бронируешь место в подземельях банка. Чем выше защита ячейки, тем больше денег нужно отдать и уже потом платить аренду за нее. Если закрыть счет и тут же открыть, платить за бронь ячейки придется еще раз. Но я вообще не вижу смысла держать деньги в банке, когда могу носить их с собой. Например, тонны платины, что я прихватизировал, до сих пор ношу с собой. До этого, я создал для себя сумку с более высокой защитой от повреждения и большей степенью расширения пространства внутри нее. Используя кожу дракона, использовал, наверное, весь свой словарный запас матюков, но смог сообразить из нее нечто красивое и элегантное, а не то безликое поделие, что было у меня ранее. Да, драконью кожу сложно обрабатывать. Чем старше дракон, тем сложнее обрабатывать его кожу, но я справился. Интересно, как из нее шьют остальные маги? Используют какое-то потоковое зачарованное оборудование или делают это вручную, имея в своем загашнике какие-то секреты по ее обработке? Слишком прочная, плотная и защищенная от магии кожа у этих крылатых рептилий. Закончив все дела с закрытием счета, что заняло около нескольких минут, мы отправились забирать мое имущество. Спустившись на вагонетке до банковского сейфа и открыв его, гоблин произнес: «Я вас оставлю, мистер Поттер. Как закончите, позовете меня, я буду за дверью». С этими словами, он вышел за дверь, прикрыв ее за собой. Наверное, думал, что мне понадобится больше времени, чтобы забрать каким-либо образом свое имущество, которое в основном состояло из денег и некоторых драгоценностей, оружия и артефактов, которые я осмотрел прошлый раз, ничего интересного для себя не выбрав. По договору с банком, у меня было время до следующего календарного дня, но я уверил гоблина, что справлюсь быстрее. Раскрыв горловину новой сумки, которую пришлось делать из обычной кожи, чтобы она могла расшириться достаточно для более объемных объектов, чего не получилось бы сделать с кожей дракона, я подхватил телекинезом монеты, отправляя их внутрь. Бурным потоком и звоном монет друг об друга, они залетали в сумку, опустошая уже не мой сейф. Закончив с деньгами, принялся за шкатулки с остальным добром, которого было не так уж и много. То ли это самое дорогое, а остальное держали в другом месте, то ли это было единственным, что имелось у этой семьи. Последними в сумку влетели пара коротких клинков, несколько кинжалов и секира. Зачем они хранились в сейфе, не знаю, но магии в них, кроме одного кинжала, не было. Может, какой-то особенный металл или просто памятные вещи. Пусть будет. проверив, ничего ли не забыл, направился к двери, подавая знак гоблину, что можно меня выпускать, на что он без слов открыл дверь, не забыв глянуть внутрь, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Так же молча, мы добрались до поверхности, где я, попрощавшись с гоблином, покинул сие гостеприимное заведение. Жаль, школьные принадлежности покупать еще рано, иначе купил бы все заранее. В основном требовались лишь ингредиенты для зелья и недостающие учебники, которые могли поменяться, ведь остальные у меня давно уже были куплены. Ну и по мелочи, чего не найдется у меня, но нужно будет купить. Ну и ладно, нет, так нет, раз все закончил, можно уходить. Следующее посещение Косого переулка будет лишь 1 сентября. Поэтому, зайдя в безлюдное местечко, чтобы меня не спалили за перемещением, так как я вроде не должен этого уметь использовать до 17, начал недолгое перемещение до дома. Пока сил хватает, чтобы пересечь такое расстояние лишь с одной остановкой. И кстати недавно заметил, что с увеличением дальности после определенного порога, требование к количеству энергии стало увеличиваться не совсем линейно. Не знаю, от чего это зависит, но как бы так ни получилось, что в будущем все равно придется перемещать с перерывами. К тому же следует помнить и о пропускной способности, а не только об объеме, благо, он прокачивается совместно с резервом, но некоторые манипуляции сильно зависимы не только от объема, но и от пропускной способности. Редко бывает так, что какое-нибудь мощное колдунство требует большой мощи и приходится докачиваться до определенной планки, даже если резерва уже достаточно. Такое использовали, как ультимативные способности, одни из самых сильных наших магов. Я такое только со стороны видел, но сам не имел возможности такое использовать. Даже теорию таких конструктов знаю не все. Такие вещи абы где, в свободный доступ не выкладывают. Я понял, что совсем не строитель. В голове все было несложно и мысли о трудностях не возникали. Впрочем, я больше акцентировал внимание на расчетах о накопителе, чем обо всем остальном. Свой проект решил начать воплощать в жизнь на своей же территории. У дома, где я жил, была своя небольшая земля, но ее вполне должно было хватить, а благодаря защите, никто не увидит ничего лишнего. Хотя, тут никто и не живет почти. Сколько времени тут провожу, только я и семья Делакур посещает данное место. То ли остальным не интересно, то ли владельцы не могут в силу каких-либо причин тут находиться. Райский уголок, который никому не нужен. Хотя я не жалуюсь, ведь вся территория лишь для нас с Флёр. А ну иногда Габриэль приходит с сестрой, взрослых же, вообще почти не видно. Расчистив место, выровнял площадку и сделал что-то типа неглубокого бассейна. Это нужно для того, чтобы начать формировать фундамент. После этого, осталось просто вытащить наружу бруски из платины и с помощью магии, просто изменяя форму, не внося других изменений, залить им этот бассейн. Трансфигурация – это изменение предмета, используя волю и энергию. Можно теоретически превратить все, что угодно во все, что угодно. Зависит лишь количество энергии, которое можно влить в это превращение, а когда энергия иссякнет и ее будет не хватать во внешней среде, объект примет изначальную форму. Но если не превращать, а просто изменить форму, изменение будет постоянным. Благодаря этому, я решил строить дом именно из древесины. Есть и более легкие материалы, но с учетом обшивки и всего прочего, вес будет как бы, не больше. Деревянный дом же, не обязательно обшивать, он и так имеет природную красоту и прочность. Конечно, это с учетом магии. Без магии, строительство дома вышло бы совсем не таким, но так как я не строитель домов, то могу рассуждать лишь теоретически. Для дома мне нужен был лишь материал, которого было полно в любом лесу. Осталось лишь срубить достаточно количество стволов, высушить их и придать идеально ровную форму, той же магии изменения. А когда деревянный массив будет уложен, просто магией сращивать его в одну структуру. Платины, к слову, осталось немало и даже возникла мысль набрать ее побольше и сделать дом целиком из нее, но я быстро отогнал эту мысль. Дом был бы слишком мягкий и тяжелый. Зачарования для нивелирования этих недостатков были бы слишком прожорливыми, даже с учетом того, что дом был бы накопителем, сам по себе. Опять же, нужен баланс. Именно поэтому я не делал фундамент слишком толстым. В случае чего, его можно нарастить, если будет не хватать емкости. Всем этим я занимался не один день, и даже не неделю. Больше всего времени ушло на зачарование и руны, которые пришлось наносить как на сам фундамент, так и на готовый дом, ну и минимально облагородить саму постройку и прилегающую территорию. Флёр, как я и думал, это быстро надоело, так как она сама не могла вмешиваться в то, что я делал, поэтому часто занимался этим либо в одиночестве, либо при ней, но она занималась своими делами, просто присутствуя рядом. После ее победы на турнире, девушку завалили многими предложениями от разных работодателей, в том числе и из Министерства магии Франции, где работал и ее отец. У девушки был соблазн пойти работать в сферу зачарований, так как эта тема была ей интересна, но она решила некоторое время просто отдохнуть, тем более, пока я не уехал в школу, хотела побыть побольше времени со мной. У нее даже была мысль пойти работать в Хогвартс, например, помощницей мадам Помфри, или даже учителем по защите, но быстро откинула эту идею, как несостоятельную. Хотя бы потому, что я могу оттуда свалить в любое время, а девушке пришлось бы подписывать контракт, как минимум на год. Это стало бы не только моим слабым местом, но и мишенью в ее лице. Ну и тот факт, что ее не считают за человека из-за ее природы Вейлы, тоже не самый незначительный факт. У нас даже к Флитвику относятся пусть и с уважением, но чистокровки часто воротят нос от его смешанной природы. И это учитывая то, чего он добился по жизни и был чемпионом по дуэлям. Дом закончил к августу. Естественно, я не постоянно занимался этим, уделяя время и остальным делам, например, девушке, с которой нам скоро придется меньше видеться. Хотя при желании я могу навещать ее или она меня хоть каждый день, это было бы не очень удобно. Благодаря магии сам дом смотрелся очень неплохо, воплощая мою волю с помощью магии, он смотрелся более волшебно, чем мог бы, будучи построенный обычными людьми. Впрочем, тот факт, что он может летать, становиться невидимым и еще много чего еще, делал его по-настоящему волшебным. Основа была готова. Когда я собирался запускать дом в первый полет, Флёр составила мне компанию. Ей тоже было интересно, что из этого всего получится. В конце концов, она иногда тоже принимала участие в его создании. Немного, но некоторые руны и чары накладывала она, или предлагала на рассмотрение, как альтернативу или улучшение. Для удобства была придумана простая панель управления, но при желании или необходимости можно было управлять этим напрямую. Не откладывая ни на минуту, запустил плетение и дом поднялся в воздух. В том, что это получится, в принципе никто не сомневался. Сделать такое было несложно, была бы энергия. Я же обратил внимание именно на накопитель, отслеживая его наполненность, пытаясь понять, насколько он разряжается и заряжается в один момент. Это сделать не так-то и просто, нельзя просто прикрутить датчик заряженности и следить за ним. Приходилось отслеживать самому. Простояв в таком состоянии некоторое время, убедился, что накопитель работает исправно и действительно работает как нужно, заполняясь быстрее, чем разряжается. После нескольких тестов, имитирующих нагрузку, тряску, понижение давления и прочие неприятности, которые способствуют более быстрому разряду, я опустил дом обратно, выдохнув с облегчением. Теперь осталось облагородить небольшую территорию, чтобы придомовая территория не сверкала голой платиной, а имела приятное и естественное покрытие. Также ограждение и прочее, что тоже несет немалую нагрузку, ну и самое последнее, обставить дом со вкусом, в чем я полностью положился на девушку. Дом был небольшой, поэтому много времени и усилий на это не ушло. Он был двухэтажный, что было сделано вынужденно, иначе все необходимое не влезло бы в один этаж на ограниченной территории. Первый этаж был прихожей, совмещенной с кухней и обеденной зоной и гостиной, а на втором этаже три спальни. Одна для нас, две остальные для возможных жильцов в будущем. Не знаю, как все пойдет дальше, но надеюсь, наши отношения будут и дальше так же крепки. В таком случае, могут появиться дети, которым тоже нужно где-то жить. Санузлы, естественно, тоже были в наличии. Я не совсем уверен в своем проекте с летающим домом. В конце концов, это может надоесть, и мы захотим осесть где-нибудь на постоянной основе. Или будем иметь постоянное место жительства, там видно будет. Возможно, получится улучшить все так, чтобы не было ограничений, налагаемых в данный момент. Как знать, получится вырастить дом из искусственного накопителя, и будет целый особняк, который будет летать, не имея проблем с весом. Хах, мечты, стоит хотя бы закончить школу. В итоге, за пару дней получилось привести дом к законченному виду, и он был готов. Оказалось, что исходный вес оказался чуть выше, чем мог выдержать накопитель, если дом двигался на приличной скорости. Но ничего менять мне не хотелось. В таком случае, и я, и Флёр могли питать накопитель своей энергией, что легко компенсировало затраты. В спокойном же состоянии, или вообще в режиме зависания в воздухе, энергии хватало. Был лишь один недостаток. Из дома можно было переместиться, если имелось разрешение в системе защиты, а вот вернуться обратно получилось бы лишь в том случае, если дом находился на том же месте. Иначе появляешься в воздухе и падаешь вниз. Ну или нет, если умеешь летать. Для этого были сделаны кольца, которые служили маяком под ключом, который перемещал в дом, но опять же, если он находился в режиме простоя, зато не обязательно находится в том же месте. А для поиска дома, если все же он был перемещен, на кольце отмечались координаты в пространстве. Ну и само собой, кольцо могло отслеживать дом, имея функционал компаса. Конечно, немного неудобно, но в будущем получится каким-то образом обезопасить и упростить этот момент. Для нас двоих это проблемой не являлось, а до будущих детей многое может измениться, и мы же не собираемся все время проводить в воздухе. На самом деле именно это делать мы не собираемся. Дом нужен, чтобы путешествовать, живя в самых живописных и красивых уголках этой планеты, а не жить не в небе. Хм, если получится вырастить накопитель в виде дома, то можно вырастить целый летающий остров. Ага, мечты. Такой огромный объект маглы точно не упустит. Впрочем, я уверен, что стоит немного времени пройти, как технический прогресс позволит отследить магов, и мир магии недолго останется скрытым. Мой прошлый мир был более продвинутым, камеры на каждом углу запросто отследят любое необычное событие, и отвести взгляд магии у камеры вряд ли получится, ибо эти чары работают с разумом, чего у камер нет. Ограниченные чистокровки познают это самыми первыми. Часть 14. Глава 14. Не успели мы порадоваться удачным экспериментам, ну, не совсем удачным, но пока все работает в пределах допустимого, как меня настигла странная и не очень понятная и приятная новость, с которой со мной поделился Блэк, связавшись со мной привычным способом. «Привет, Гарри, случилась неприятность», — поприветствовал меня Сириус, не дав мне насладиться своим детищем. «Итак, до школы оставалось немного времени, и очень не хотелось туда ехать. Аж так, что были планы все бросить и не возвращаться. Единственное, что меня сдерживало, это официальная бумажка об окончании обязательного образования и сам Хогвартс, позволяющий развиваться с большей скоростью и комфортом. Я уже вышел за рамки того, что школа была необходимостью в моем развитии, но ее удобство и эффективность были неоспоримыми. А вот Флёр было еще рано оставлять такие места, что так полезны для развития. Были планы вернуться в Шармбатон в каком-либо виде, например, вспомогательного персонала, но посовещавшись, быстро откинула этот вариант, как неудобный. Слишком много времени уходило бы на работу, а не на себя любимую. Это вам не быть учеником, отучился, быстренько сделал уроки и свободен до следующего дня. Стезя учителя и их помощников, совсем не для бездельников. Поэтому было решено, что девушка будет жить в Хагсмиде. Снять дом, там можно было без проблем. Это место достаточно близко к территории самой школы и фон в деревушке повышен, что будет как раз полезно для девушки, и видеться мы сможем намного чаще. А по выходным, так вообще официально, была мысль пригнать наш дом прямо сюда, но на это не было времени, первый запуск и перемещение нужно контролировать самому и очень тщательно. И пусть в будущем он сможет перемещаться по заданному маршруту самостоятельно, это будет в будущем, сейчас у него такой возможности нет, точнее она не совсем готова. Не факт, что вместо того, чтобы облететь препятствие, он не врежется в него, а если летать слишком высоко, могут возникнуть проблемы с воздушным пространством маглов. Хорошая система навигации, основанная на рунах, дело не скорое, а пока нужно делать все самому. Не уверен, что успеем протестировать и пригнать дом до начала учебного года. Да и нужды, как таковой нет, ибо чем плох снимаемый дом в Хагсмиде? Что такое случилось, что ты позвонил мне? Старый маразматик умер и оставил мне в наследство директорский пост? Что, в смысле Дамблдор? Не понял поначалу Блэк, но потом усмехнулся. Хах, этот козел много кого еще переживет. Нет, проблема серьезная. Волдеморт вернулся. В смысле вернулся? Воскрес из мертвых. Как у него это вышло? Какие, собственно, доказательства? Забросал я его вопросами. Я не знаю всего, да собственно никто не знает, как это у него вышло. Но в один день Снейп пришел к Дамблдору и заявил, что он вернулся. Его метка загорелась, и он сразу же отправился на зов, куда явились остатки его слуг, которые были неизвестны широкой публике. Потом он вернулся обратно и рассказал старику, так как является его шпионом. А вот как вышло. Некий Маркус Флинт каким-то образом вернул ему тело, но как это было сделано, никто не знает. Вроде как с помощью какого-то артефакта, но это не точно. К слову, сейчас Редл носит на пальце какой-то перстень, часто его непроизвольно касаясь. Поэтому Снейп обратил на это внимание. Возможно, это он и есть. Раньше, по словам Снейпа, этого перстня Редл не носил. Хэймэм, нехорошо, да. Протянул я, задумавшись, но долго это не продлилось. Вообще-то это не все, почему я позвонил. Так как его возвращение не осталось незамеченным, это дошло до Фаджа. Но этот идиот решил, что его просто дурит и наотрез отказался в это верить. Вальдеморт решил это использовать и не светиться, набирая силу и ища новых последователей, так как их у него совсем немного. Из-за этого Фадж еще больше уверился в своей правоте, начав закручивать гайки. Дамблдор пытался донести до него его неправоту, но тот уперся. Более того, начал строить против него козни, настраивая народ против него. Ты, наверное, не читал газет, но там его не раз поливали дерьмом, выставляя старым дураком. Ну, он и есть старый дурак, с этим я не буду спорить, но вряд ли он бы стал сочинять про Редла. Так и, да, я не закончил. Перебил он меня, поняв, что я хотел спросить. В общем, часть этого негатива затронула и твою персону. Каким-то образом, это связали с тобой, видимо из-за того, что произошло на турнире. О тебе тоже писали немного, а в один день, на твоих магловских родственников напали дементоры. Им то, что там нужно было, удивился я. Дементоры в самом сердце острова, и что там? Соглядатый Альбуса, которого приставили следить за тобой в детстве, успел вызвать подмогу, поэтому с ними ничего не случилось. Но не факт, что не пострадали люди, пока те летели к твоим родственникам, хотя об этом ничего не известно. В общем, из-за того, что рядом использовалась магия, чтобы отогнать дементоров, тебе выписали предупреждение о неправомерном использовании магии во время каникул. Слушание по этому поводу состоится через 3 дня, иначе исключение из школы. Дамблдор искал способ с тобой связаться, но не смог найти. Я посчитал, что могу ему сообщить, что имею такую возможность. Отдавать средства связи, конечно, не стал, чем он был крайне недоволен, но напирать не стал. Просто это не имело смысла, отследить все равно не получится, а в следующий раз, я бы просто его проигнорировал. Ладно, и что, мне теперь нужно в министерство? Не то чтобы меня волновало, что меня исключат, но у меня были другие планы, хотя и не страшно. Ладно, я прибуду в течение этих дней, можешь остаться у меня, если что, даже с подружкой, если она будет с тобой. Ах да, я же не говорил, Орден Феникса, который восстановил Альбус, базируется в моем доме, так как он лучше всего защищен. В общем, если надумаешь, то тут остановились Уизли, просто, чтоб ты знал, кого встретишь. Ага, и якобы моя будущая жена, но она может обломиться, я скорее на страусе женюсь, чем с тем, кого мне пытаются зачем-то навязать. Просто из принципа. В любом случае у меня есть девушка, другая мне не нужна. Ладно, прибуду, сообщу тебе, а пока у меня еще есть дела. Попрощавшись, отсоединился, глянув на Флёр, которая была рядом, когда Сириус со мной связался. Мне не очень хочется находиться там, куда ты отправишься, тем более с теми рыжими. Очень неприятные люди, особенно их младший мальчик. Тебя волнует только это, и моя предполагаемая будущая жена, а как же Вальдеморт? Улыбнулся я на ее слова. Ты самый сильный, кого я знаю, уверена, ты сможешь его победить, не напрягаясь. В этом я не сомневаюсь. И все же скидывать его со счетов не стоит, мужик достаточно старый и силен, а самое главное имеет опыт. Но в чем-то ты права, у меня есть подавляющее преимущество, но всегда есть шансы, что противник может неприятно удивить. Лучше переоценить, чем недооценить. А по поводу дома Блэка, то не думаю, что жить тебе там, это хорошая идея. Помимо конфликта интересов, мне кажется, тебе лучше пожить с семьей, ведь со мной ты проводишь много времени, особенно, если ты планируешь жить в Хаксмиде. Да, наверное, ты прав. Когда ты собираешься отправляться, у тебя найдется время, чтобы попрощаться со мной, игриво произнесла девушка, закусив губу, вызвав табун мурашек от нахлынувшего желания, которое я не собирался игнорировать. «Ну, я не собираюсь прямо сейчас, но для тебя у меня всегда найдется время, любовь моя». Была мысль протянуть до последнего и явиться сразу к слушанию, но я решил поинтересоваться заранее тем, что там вообще происходит. Да и не очень приятная новость о возрождении Волдеморта заставила меня пересмотреть свои планы. Хотелось бы узнать все поподробнее, поэтому я явился к Сириусу на следующий день, а послезавтра отправлюсь на слушание. Тут либо идти, либо валить из страны, но пока это лишнее. Почему не сходить? Посмотрю, на какую глупость еще способны министерские чиновники. Не думал, что ты придешь так рано. Поприветствовал меня Блэк, когда мы встретились недалеко от его дома. Дальше он должен был провести меня под Фиделиус, под которым был укрыт сам дом. У тебя ведь есть намного более красивая причина, чтобы не рваться сюда на следующий же день. Мог, кстати, привести ее с собой. Красивая причина не пожелала находиться тут, особенно когда узнала, что в твоем доме живут Уизли. Она лучше проведет время с родителями и сестренкой. Мы и так проводим вдвоем достаточно времени. И на кой черт рыжие вообще у тебя поселились? Ах, ну знаешь, Редду вернулся, а они одни из известнейших сторонников Дамблдора. Альбус решил, что им может грозить опасность, пока их дом не защитят в достаточной мере. Он попросил пожить их у меня. Так уж попросил, наверняка, в своей манере поставил перед фактом. Фыркнул я в ответ.